Глава 23. Есения. Я не успела ответить, Лев кончиками пальцев прикрыл мне рот, доставая из кармана телефон. «Слушаю», — отчеканил он. Отошел в сторону и говорил очень тихо, периодически поглядывая на меня. Я же рассматривала его уже по-другому. От него исходила внутренняя сила и несокрушимая уверенность в себе. Лев даже двигался по-особенному грациозно. Он повернулся ко мне спиной, а мой взгляд остановился на его затылке. Вьющиеся густые волосы создавали кокетливый беспорядок на его голове. Я вспомнила, какие они на ощупь, и ощутила непреодолимое желание снова зарыться в них пальцами. Лев повернулся боком, поскреб пальцами щеку, заросшую двухдневной щетиной, а меня бросил в жар, когда мозг подкинул воспоминания о нашем поцелуе. Тогда его щетина царапала мою кожу, но это заводило только сильнее. Боже, о чем я думаю? Я отвела взгляд, закусила губу, скрестила руки на груди и уговаривала себя больше об этом не вспоминать и не пялиться на оперуполномоченного так откровенно. «До связи», — сообщил он своему собеседнику и сосредоточился на мне. «Полторашка, ты помнишь, что у нас с тобой общее дело?» «Какое?» «Как какое? Мы Тимон и Пумба, попугайчики-неразлучники, Биба и Боба, Лупсень и Пупсень». «Пастух и доярочка, Лёлик и Болик», — подхватила я. «Дальше что?» «Ничего. Продолжаем играть в образцовую влюбленную пару. Сегодня ты ночуешь у меня». «Что?» – ахнула я. «Сам в шоке, но есть такое слово «надо». Придется потерпеть тебя немного во имя благого дела. Потом памятник сам себе закажу, как великомученику». «Что-то случилось?» – испугалась я. «Ной собирает всех на ковчег». «Я серьезно». Лев страдальчески закатил глаза. «Ты случилась, Кнопка, в качестве моего напарника. В свое оправдание могу сказать только то, что я пытался сопротивляться. Давай, ты снова мне нужна в качестве дамы сердца». «У тебя дома?» – скептически уточнила я. «Сам страдаю, но вот как-то так». «К тебе Вася в гости придет?» – озарила меня. «Бинго, малышка». «А без меня никак?» «Без тебя вообще никак». Лев приложил ладонь к груди. «Поехали». «Не буду», – пробурчала я. «Как ты себе это представляешь?» «Не знаю. Можем в обнимку, можем валетиком, если ты не пинаешься во сне и не храпишь». «Вася уедет, и я домой поеду», — предупредила я. «Посмотрим». Уклончиво заметил Лев, утаскивая меня к парковке. «Без посмотрим». «Без так без». Не стал спорить Лев. «Я должна предупредить Анфису, что задержусь сегодня». Остановила его я. «По дороге позвонишь. Пойдем, я замерз». «На улице 20 градусов, и у тебя...» «Скажешь это слово, полторашка, и в гости в багажнике поедешь», — пригрозил он. «Есения Олеговна», — топнула я ногой. «Прости, все время из головы вылетает». «Как тебя с такой памятью в полицию взяли?» «Да за красивые глаза и выдающиеся актерские данные. Садись давай». Он открыл мне дверь своей машины и ждал, пока устроюсь на пассажирском сиденье. Сел за руль, хитро косясь на меня, и завел мотор, пока я набирала номер тетушки. «Сеня?» Пропела Анфиса. «Я как раз собиралась тебе звонить. Сегодня нас не жди, мы с Ираклием уехали отдохнуть. Мне нужно немного побыть на природе. Вернемся к концу недели, возможно, позже». «Хорошо вам отдохнуть», — выдавила я. «Не скучай, милая». Бодро пожелала мне Фиса и отключилась. Я вновь покосилась на Льва и поняла, что в ближайшие сутки скучать мне точно не придется. Не в его компании. «Предупредила». Буднично уточнил Лев. «Фиса с Ираклием уехали на природу». «И что, ты тоже хочешь?» «Мне хватило, спасибо». «Зря. Хорошо в деревне». «По козе соскучился. Она, наверное, тебя тоже ждет. Заодно проконтролируешь поголовье незаконнорожденных цыплят». «Зачем куда-то ехать, если у меня своя коза рядышком язвит?» «Я тебе точно для дела нужна, или это какой-то хитроумный план?» «Раскусила. Жертвоприношение у меня ночью». «Кому? Богу пельмешек, чтобы они в морозильнике не заканчивались?» Засмеялась я. «Я планирую договориться еще и о соусе, но, боюсь, за тебя много не дадут». «У меня там все свои, так что дадут, только не то, чего ты ожидаешь». «Ведьма». Лев смешно фыркнул и с улыбкой покосился на меня. И я не могла не улыбнуться в ответ. Смутилась, отвела взгляд и отвернулась к окну, прижимая к груди свою сумочку. Лев сделал музыку громче, расслабленно и уверенно управляя автомобилем. И постоянно косился в мою сторону, вызывая мурашки по всему телу. Мы заехали в один из множества одинаковых дворов. Лев припарковал машину в кармане двора. Повернулся, открыл бардачок и... «Зачем тебе оружие?» – почти в панике спросила я. «Кнопка, я сам боюсь, когда ты и оружие в одном помещении находятся. Но вот эта штука – любимая игрушка опера. Я за него головой и другими частями тела отвечаю». «Такие игрушки должны находиться в сейфе», – наставительно заметила я. «Это у тех, кто штаны протирает в кабинетах, а я на службе. Да не бойся ты, он не заряжен». «Да, дай посмотреть». «Пойдем, у меня дома игрушечный есть, его посмотришь». «Сколько тебе лет?» «Много, малышка, столько не живут». «И все, в пистолетике играешься?» «Ага, отжал у сына мото без зазрения совести». «У Матвея есть сын?» – обалдела я. «У его любимой женщины есть сын Федя», – мягко пояснил для меня Лев. «Но теперь он часть нашей большой семьи, как сама Катерина. Думаю, скоро еще малых наделают, на радость маме. Ты долго тут сидеть будешь? Пойдем, а?» «Ладно», – прокряхтела я, выходя из машины. Никогда бы не подумала, что у Матвея может быть любимая женщина. Удивлялась я по дороге к подъезду. «А что не так?» «Он же несерьезный. Как она его терпит?» «Успокоительное на завтрак, обед и ужин пьет». Засмеялся Лев. «Если только так». «Ну а как иначе? Вот такие мы, нервирующие». Признался Лев, пропуская меня в подъезд. «Знаешь, что я думаю?» Остановилась я. «Что-то мне страшно, когда ты думать начинаешь». «Что это ваша защитная реакция, шуточки ваши, разговорчики. Вы таким образом от себя отсеиваете всех ненужных людей, которые вам не близки по духу и ценностям. Это как проверка на вшивость. Вы как лук. Если снять эту шелуху, то начинка может удивить». Лев замер на секунду, втянул носом воздух и подчеркнуто насмешливо ответил. «Я попробую представить, что сравнение с луком – это комплимент». «Если его в уксусе замочить, то получается очень даже вкусно». «Ты только меня в уксусе не мочи, тогда сработаемся». Лев пошел вперед, вызвал лифт и кабина, скрипя всеми шестеренками, покатилась вниз. «Может, пешком?» – предложила я бледнее. «Седьмой этаж», – предупредил Лев. «Плевать, но если ты устал, можешь ехать на лифте, я пешком поднимусь». «Пойдем пешком», – согласился Лев. Он протянул руку, взял меня за руку, и от его ладони по всему телу со скоростью звука прошлась теплая волна. Я вздрогнула, Лев напрягся, но руку не выпустил. Потянул за собой и повел к лестнице. До седьмого этажа поднимались молча. «Все», – уведомил меня Лев. Как раз, когда я думала только о том, что пора начать заниматься хоть каким-нибудь спортом, ибо легкие меня подвели. «Скорую вызвать?» – заботливо уточнил он, наклоняясь ко мне. Я отрицательно замотала головой, Лев залез в карман джинсов, достал ключи и шутливо поклонился. «Прошу». Я с опаской переступила порог его жилища, а за спиной раздалось задумчивое: «Над выносливостью нужно поработать».